Обе шутки не понравились Климу, заставив его насторожиться. А Макаров и Лидия, легко перебрасываясь шуточками, все чаще задевали его. Он отшучивался неловко, смущенно. Ему казалось, что в их словах он слышит досаду и раздражение людей, которым помешали. В нем поднималась обида на них и еще какое-то унылое чувство. Человек, которому он помешал убить себя, был слишком весел и стал даже красивее. Бледность лица выгодно подчеркивала горячий блеск его глаз. Тень на верхней губе стала гуще, заметней. И вообще Макаров в эти несколько дней неестественно возмужал. Он даже говорил, хотя и слабым, но более низким голосом. Лидия держалась с ним неприятно просто, без высокомерия и заносчивости, обычных для нее. И хотя Клим заметил, что и к нему она сегодня добрее, чем всегда, но это тоже было обидно. «Как мило здесь, не правда ли?» — обратилась она к Самгину, сделав круг рукою. Клим ответил: «Обычно, как у мещан». «Подумайте, какой аристократ!» — сказал Макаров, пряча лицо от солнца. Лидия тоже улыбнулась, а Клим быстро представил себе ее будущее. Вот она замужем за учителем гимназии Макаровым. Он пьяница, конечно. Она беременна, уже третьим ребенком, ходит в ночных туфлях, рукава кофты засучены до локтей, в руках грязная тряпка, которой Лидия стирает пыль, как горничная, по полу ползают краснозадые младенцы и пищат. Эта быстро возникшая картина несколько приподняла его угнетенное настроение. Но в дверь заглянула старуха Злобина, приглашая: «Чай кушать прошу. Сегодня ваши любимые лепешки, Лидия Тимофеевна». Лидия подбежала к ней и заговорила, гладя тоненькими пальцами седую прядь волос, спустившуюся на багровую щеку старухи. Злобина тряслась, босовито посмеиваясь. Клим не слушал, что говорила Лидия. Он только пожал плечами на вопрос Макарова: «Ты чего смотришь, сычом?» «Вот как», — думал он, — «значит, она давно и часто ходит сюда. Она здесь свой человек. Но почему же Макаров стрелялся?» С неотразимой навязчивостью вертелась в голове мысль, что Макаров живет с Лидией так, как сам он жил с Маргаритой, и, посматривая на них из-под лобья, он мысленно кричал: «Лгуны! Фальшивые люди!» Рядом с ним сидел Злобин, толкая его костлявым плечом, и говорил, что он любит только музыку и мамашу. «Из-за этой любви я и не женился, потому что, знаете, третий человек в доме — это уже помеха. И не всякая жена может вынести упражнений на скрипке. Я каждый день упражняюсь. Мамаша так привыкла, что уже не слышит». Клим ушел от этих людей в состоянии настолько подавленном, что даже не предложил Лидии проводить ее. Но она сама, выбежав за ворота, остановила его, попросив ласково, с хитренькой улыбкой в глазах: «Ты не говори дома, что я была здесь, хорошо?» Он утвердительно кивнул головою. Домой идти не хотелось. Он вышел на берег реки и, медленно шагая, подумал: «Надо курить. Говорят, это успокаивает». За рекою над гладко обритой землей опрокинулась получашей розоватая пустота, напоминая почему-то об игрушечном чистеньком домике, о людях в нем. Как глупо все! Дома он застал Воравку и мать в столовой. Огромный стол был закидан массой бумаг. Воравка щелкал косточками счет и жужжал в бороду. «Жулики!» Мать быстро списывала какие-то цифры с однообразных квадратиков бумаг на большой чистый лист. Перед ней стояло блюдо с огромным арбузом, перед Воравкой — бутылка хереса. «Ну что, твой стрелок?» — спросил Воравка. Выслушав ответ Клима, он недоверчиво осмотрел его, налил полный фужер вина, благочестиво выпил половину, облизал свою мясную губу и заговорил, откинувшись на спинку стула, пристукивая пальцем по краю стола: «Мир делится на людей умнее меня. Этих я не люблю. И на людей глупее меня. Этих презираю». Мать, испытующая, взглянув на него, спросила: «Почему ты это вдруг?» «По необходимости», — ответил Воровка, поддев вилкой кубический кусок арбуза и отправив его в рот. «Но есть еще категория людей, которых я боюсь», — продолжал он звонко и напористо. «Это хорошие русские люди, те, которые веруют, что логикой слов можно влиять на логику истории. Я тебе, Клим, дружески советую. Остерегайся верить хорошему русскому человеку. Это очень милый человек, да, поболтать с ним о будущем — наслаждение. Но настоящего он совершенно не понимает и не видит, как печальна его роль ребенка, который, мечтательно шагая посредине улицы, будет раздавлен лошадьми, потому что тяжелый воз истории везут лошади, управляемые опытными, но не деликатными кучерами. Хорошие наши люди в этом деле ни при чем. В лучшем случае они служат лепкой на фасаде воздвигаемого здания. Но так как здание еще только воздвигается, то...» Мать строптиво прервала его речь. «Однако вспомни, что Христос — явление тоже преждевременное, а потому вредное», — продолжал Воровка, отбивая толстым пальцем такт речи. «Так называемая христианская культура — нечто подобное радужному пятну нефти на широкой мутной реке. Культура — это пока книжки, картинки, немного музыки и очень мало науки. Культурность небольшой кучки людей, именующих себя солью земли, рыцарями духа и так далее, выражается лишь в том, что они не ругаются вслух матерно и с иронией говорят о ватер-клозете. Все живущие во Христе глубоко антикультурны в моем смысле понятия культуры. Культура — это, дорогая моя, любовь к труду, но такая же неукротимо жадная, как любовь к женщине». Воровка, торопливо закурив папиросу, все говорил, говорил, извергая синий дым. Софьяновая кожа его лба красновато лоснилась, острые глаза возбужденно сверкали, дымилась лисья борода, и слова его тоже как будто дымились. Климу давно и хорошо знакомы были припадки красноречия Воровки. Они особенно сильно поражали его в дни усталости от деловой жизни. Клим видел, что с Воровкой на улицах люди раскланиваются все более почтительно, и знал, что в домах говорят о нем все хуже, злее. Он приметил также странные совпадения. Чем больше и хуже говорили о Воровке в городе, тем более неукротимо и обильно он философствовал дома. Сегодня припадок был невыносимо длителен. Воровка даже расстегнул нижние пуговицы жилета, как иногда он делал за обедом. В бороде его сверкала красная улыбка, стул под ним потрескивал. Мать слушала, наклоняясь над столом, и так неловко, что девичьи груди ее лежали на краю стола. Климу было неприятно видеть это. «Позволь, позволь!» — кричал ей Воровка. «Но ведь это любовь к людям, кстати сказать, выдуманная нами, противная природе нашей, которая жаждет не любви к ближнему, а борьбы с ним, эта несчастная любовь ничего не значит и не стоит без ненависти, без отвращения к той грязи, в которой живет ближний. И, наконец, не надо забывать, что духовная жизнь успешно развивается только на почве материального благополучия». Прислушиваясь к себе, Клим ощущал в груди, в голове тихую, ноющую скуку, почти боль. Это было новое для него ощущение. Он сидел рядом с матерью, лениво ел арбуз и недоумевал, почему все философствуют. Ему казалось, что за последнее время философствовать стали больше и торопливее. Он был обрадован весною, когда под предлогом ремонта флигеля писателя Катина попросили освободить квартиру. Теперь, проходя по двору, он с удовольствием смотрел на закрытые ставнями окна флигеля. Нередко ему казалось, что он до того засыпан чужими словами, что уже не видит себя. Каждый человек, как бы чего-то боясь, ища в нем союзника, стремится накричать в уши ему что-то свое. Все считают его преемником своих мнений, зарывают его в песок слов. Это угнетало, раздражало. Сегодня он был именно в таком настроении. вошла Феня и доложила, что пришел подрядчик. «Ага!» — сердито вскричал Воравка и, вскочив на ноги, ушел тяжелой, но быстрой походкой медведя. Клим тоже встал, но мать, взяв его под руку, повела к себе, спрашивая. «Тебя, очевидно, очень взволновала эта история с Лидией». В полголоса, скучно повторяя знакомые Климу суждения о Лидии и Макарове, и явно опасаясь сказать что-то лишнее, она ходила по ковру гостиной. Сын молча слушал ее речь человека, уверенного, что он говорит всегда самое умное и нужное, и вдруг подумал, а чем отличается любовь ее и Воравки от любви, которую знает, которой учит Маргарита?